Сварог круто обернулся к кабине. Веселый авиатор Юшкрак лежал бездвижно, навалившись грудью на панель управления. А дьявол! Только этого не хватало. Сварог, освободившись от пут, что удержали его в кресле во время воздушных кульбитов, спрыгнул на покатое дно капсулы, ступая по каким-то балкам, добрался до места пилота, откинул ее уже на спинку кресла. «Бога душу мать! Как глупо!» Юшкрагт был мертв. Ему не повезло. Не выдержали ремни безопасности, порвались, и аэронавт ударился виском об один из рычагов. Неужели ремни гнилые? А ведь Юш, несмотря на свое легкомысленное отношение к жизни, застегнулся на все застежки и крепко затянул ремни. Сварог сам отвидел. Странно. Ну, теперь чего уж гадать. Мертв? Безучастно поинтересовался Рошаль, продолжая возиться с ремнями. Мертв, коротко ответил Сварог. Да. Ну что ж, по крайней мере, он умер без мучений и не теряя присутствия духа. Нам бы так. Но это мастер-капитан ничего не сказал. Маскап пробирался к боковому эвакуационному люку. «И как мы, мастер-сварог, отобьемся от горожан?» — резонно спросил Рошаль, соскальзывая из кресла. «На нас навалится, едва мы высунем нос из этой штуки». «А шут его знает!» — честно ответил сварог. И только тут до него дошло, что они не только не имеют понятия, где находится это поместье, Вас-Родонт, они не имеют ни денег, ни документов, ни оружия. Глава 7. Улицы и здания. Сдувшийся купол спасения накрыл собою гондолу надежно и плотно, как снег горные вершины. Поэтому недостаточно оказалось, дернув за рычаг, заставить вывалиться наружу овальный эвакуационный люк. Пришлось еще и резать прочную парашютную ткань. Можно, конечно, было подождать, когда тебя извлекут из-под обломков, но сварога тревожили утекающие песком сквозь пальцы секунды. Чувство опасности прям-таки вопило о необходимости убираться отсюда как можно быстрее и как можно дальше. Это потом уже можно будет перевести дух, собраться с мыслями, наметить новые ориентиры. Сварог не стал мудрить и с магией повышенной сложности запалил простенький огонь на пальцы, прожег дыру в ткани купола. Из того же ящика с инструментами, из которого покойный авиатор доставал кусачки, сварог еще раньше выудил стеклорез. Для каких-то надобностей входил стеклорез в летческий комплект. Это сказать было затруднительно. Или это вовсе был даже не стеклорез, а предмет для резки совсем другого материала, например, обшивки аэропила, или вообще специальное приспособление для выскребания грязи из-под пилотских ногтей во время полета. Короче, неизвестно. Однако с резкой парашютной ткани фигня справлялась на ура. Вот и ладушки, и на том спасибо. И сразу на прорыв... Жарко шептал за спиной сварога мастер-охранитель. «В переулки, во дворы, в подвалы. Нам, в особенности вам, граф, никак нельзя попадаться в лапы каскада». Ткань со скрежетом разошлась под резаком. Раздвинув края, сварог выбрался из-под купола сам, помог выбраться Рошалю, огляделся, пробормотал. «Да, боюсь, будет не так-то просто избежать теплых объятий столичных жителей». Капсулу уже окружало плотное кольцо зевак, и новые зеваки активно сползались к месту происшествия. Одежды на всех были практически одинаковые, именно того фасона, что и у горя летунов, различаясь лишь цветом и формой пряжек на поясах. И что характерно, такие костюмы на большом количестве людей уже не выглядели шутовскими нарядами. Более того, они казались вполне уместными и полностью соответствовали декорациям, высоченным зданиям, монорельсовым дорогам, изящным виадукам и прочим обязательным атрибутам романов утопии. У вадронцев прошел шок, прошел и страх. Успокоились аборигены, видя, что на их голову больше ничего не сыплется, что им не грозит ливень из тяжелых спускаемых аппаратов, и, понятно, их тут же потянуло на интересное, как всегда тянет на пожар или на ДТП.